Проходят дни, сменяются времена года. Тают снежинки, обнажая весенние ростки. Летом распускаются цветы и цветут до той поры, пока не придет осень, чтобы раскрасить все вокруг в желтый, рыжий и красный. Можно подумать, что чудеса происходят сами собой, но на самом деле это работа фей. Каждый раз, когда впервые в жизни смеется младенец, рождается фея. И вот однажды зимним вечером в Лондоне прозвучал такой смех. Ветер отнес его в долину фей на острове Нетландия. Так появилась на свет фея Динь-Динь. И королева фей Клэрион ласково приветствует малышку. У Динь-Динь чудесный дар. Она мастерица, фея починки. «Добро пожаловать!» — говорит веселый и добродушный Клэнг из гильдии мастеров. Рядом приветливо улыбается его друг Бобл. Они научат ее своему искусству. Научат готовиться к тому, чтобы принести весну людям на континент. Динь-Динь зашла в свой новый дом и сшила себе платье. Зеленая, как трава в долине фей. Она отправляется познакомиться с остальными феями. Одни раскрашивают божьих коровок, другие готовят ягоды и цветочные семена. Вот Иридеса, фея, которая собирает радуги, чтобы отправить их на континент. А Видия — фея быстрого полета и всех ветров, но она страшно заносчивая. «Я — властительница сил природы», — говорит фея новенькой. «Ты — горшков и корзин». Бедная Динь-Динь очень обиделась. Рассерженная фея-мастерица улетает на пляж, где находит множество потерянных вещиц, принесенных морем с континента. Динь-Динь начинает изобретать разные устройства, чтобы облегчить труд других фей. Например, приборчик, чтобы колоть орехи для бельчат. Но вот беда. Ее изобретения не работают. А хуже всего то, что Динь-Динь даже не сможет отправиться на континент вместе с другими феями. «Твоя работа здесь, в долине фей», — поясняет королева Клэрион. Динь-Динь разочарована, но сдаваться не собирается. Если мастера не летают на континент, фея просто поменяет свой дар. Правда, раньше это никому не удавалось. Но все когда-нибудь бывает в первый раз. Сначала Динь-Динь пытается стать феей воды, как серебрянка, которая украшает паутинки каплями росы. Это очень тонкая работа, и Динь-Динь никак не может удержать росинки в руках. Наверное, лучше попробовать что-нибудь другое. Иридеса показывает, чем занимаются феи света. Например, она собирает последние лучи солнца перед закатом, чтобы наделить ими светлячков. Но Динь-Динь очень неуклюжая, и свет прилепляется к ее платью. Фея Мэри, глава мастеров, очень недовольна. Почему Динь-Динь не хочет просто быть собой? Фея чувствует себя ужасно бесполезной и улетает на пляж погрустить. Там малютка натыкается на сломанную музыкальную шкатулку и от нечего делать чинит ее. Получается здорово. Другие феи гордятся новенькой. «Ты ее починила!» — ахает Иридеса. Но Динь-Динь все равно. Она хочет отправиться на континент с остальными, даже если для этого придется спросить совета у грубиянки Видии. Фея быстрого полета говорит ей, что если она так хочет стать феей цветов, надо переловить бегущие чертополохи — странные растения, которые носятся по лугам. Динь-Динь вскакивает на спину ручного мышонка мастеров, пытаясь зацепить чертополохи двумя длинными деревянными крюками. Но Видия открывает дверцу загона, где их держат, и растения разбегаются в разные стороны. Вскоре они добираются до сада, где живут феи. Это же катастрофа! Бегущие чертополохи опрокинули корзины, полные семян и ягод, распугали божьих коровок и растоптали все цветы. «Я не хотела!» — плачет Динь-Динь. Но уже поздно. Исправлять беду некогда. «Ради второй звезды!» — ахает королева Клэрион, увидев разрушение. «Теперь весна не придет!» А во всем виновата Динь-Динь. Пытаясь поменять свой дар, Динь-Динь натворила много бед. Ее утешает Терренс, хранитель пыльцы. Мало кто понимает, какой важный у него дар — наделять фей волшебной пыльцой. А ведь без него никто не смог бы взлететь. Поговорив с Терренсом, Динь-Динь понимает, она тоже должна гордиться своим даром. Фея берется за дело и снова начинает мастерить из потерянных вещей свои чудесные изобретения. И вот Динь-Динь готова показать всем свое устройство для того, чтобы очень быстро раскрашивать божьих коровок. Оно отлично работает. Теперь и остальные феи готовы помочь ей с другими изобретениями. Все ищут потерянные вещи, чтобы Динь могла соорудить из них полезные приспособления для сбора семян и ягод. Фея-мастерица сделала все, чтобы как можно скорее приготовиться к весне. И они успевают. А совсем недавно это казалось невозможным. Королева Клэрион прилетает к распустившемуся вечному цветку и радостно объявляет: «Пора отправляться на континент!» «Ты спасла весну!» — улыбается королева. И тут подруга-мастерицы, Серебрянка, спрашивает: «Королева Клэрион, можно Динь полетит с нами на континент?» В этот момент фея Мэри показывает всем музыкальную шкатулку, которую починила Динь-Динь. «Я подумала о маленькой девочке, которая ее потеряла», — поясняет Мэри, указывая на шкатулку. «Значит, да, у Динь-Динь особое задание — полететь со всеми на континент и вернуть шкатулку девочке». Малютка-фея летит высоко-высоко над морем и облаками и, наконец, подлетает к окну нужного дома. Она осторожно стучится и тут же прячется, когда из окна выглядывает любопытная девочка. Малышка расплывается в улыбке. Она и не думала, что найдет свою любимую шкатулку. Благодаря фее-мастерице на континент пришла весна, а одна маленькая девочка стала гораздо счастливее. Динь-Динь доказала всем в долине фей, а особенно самой себе, что у нее действительно редкий и нужный дар. Работа фей гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Часы весь год стоят, и механизм вдруг заведется. Игрушку потерял давно, и вдруг она найдется. Без феи тут не обошлось, и впредь не обойдется.